Всю прошлую ночь она почти не спала. Теперь же наступила реакция. Молодая женщина провалилась в сон, как в колодец. Утром она была способна рассуждать здраво. Вчера он вызывал еще больше подозрений, чем обычно. Я должна принять его систему референций, иначе никогда ничего в нем не пойму, — подумала она. После занятий она вернулась в дом Нибаль и Мелькара и прошлась по всем дозволенным комнатам, присматриваясь к мельчайшим деталям. Неудовлетворенность ее в результате оказалась столь глубока, что она, не удержавшись, постучала в дверь комнаты дона Элемирио. Когда она вошла, испанец изображал из себя дирижера, хотя никакой музыки не было. «Совсем спятил», — мелькнуло у нее в голове. Он не прерывал своего занятия, пока она тщательно осматривала все уголки, заглядывала в ванную и открывала шкафы. Вечером за ужином он сказал: «Мне кажется, я видел вас сегодня днем». «Да, я наведалась во все комнаты в этом доме. Я видела золотые доспехи, коллекцию брыжей, фантастические инкунабулы. Увы, того, что искала, я не нашла». «Попробуйте. Это блюдо моего изобретения. Скользкий угорь на постном масле». Сатурнина, ни слова не говоря, наполнила свою тарелку. «Вы никогда не лжете», — сказала она. «Стало быть, вы и вправду фотограф. Я пытаюсь думать вашими мозгами, что нелегко. Если бы я была фотографом и страстно любила 8 женщин, я бы их фотографировала. Однако же я не видела ни единой женской фотографии в этом доме, да и никаких других фотографий». «Они в темной комнате», — ответил дон Элемирио. «Темная комната — это место, где фотографии проявляют. А я их там же и выставляю. Вы запретили входить в эту комнату. И в этом мое величайшее достоинство. Вы не находите?» «Нет ничего несноснее фотографов, непременно желающих показать вам свои произведения. Если бы еще они называли это так, но нет. Они не хотят показать свои произведения. Они настаивают, чтобы с ними разделили их труд. Это просто невыносимо. Я бы хотела посмотреть сделанные вами фотографии. Я же сказал вам, что это невозможно. И вы никогда не фотографировали ничего другого? Что за мысль? Конечно, нет. Для тренировки? Что может быть вульгарнее понятия черновика? Я горжусь тем, что сделал за свою жизнь ровно 8 фотографий. По одной на женщину и не больше? Ни в коем случае. Истинное доказательство любви не в том, чтобы множить образы, но создать лишь один, совершенный. У женщины так много лиц. Я полагаю, у любимой женщины их еще больше. Как выбрать одно лицо из множества? Выбор очевиден для того, кто умеет ждать. Вы очень загадочны. Настанет и мой черед, не так ли? Дон Элемирио вздрогнул. Что вы хотите этим сказать? Вы то и дело повторяете, что любите меня. Значит, вы меня сфотографируете. Таким образом, ваш метод работы я рано или поздно узнаю на собственном опыте. Повисла пауза. Вам не обидно, что никто не увидит эти фотографии? Если бы мне было обидно, я бы их не прятал. И вы же знаете, что самый скверный момент во время общения — это когда достают семейный альбом. Потому что фотографий чересчур много. У вас их всего 8. 8 поводов услышать глупые замечания. А если я идеальный зритель? Даже будь оно так, мне это ничего не даст. Почему же? Взгляд со стороны на ваше творчество. Вам не кажется, что любому артисту он необходим? Нет. И уж меньше всего фотографу. Это искусство, которое особенно нуждается в тайне. музыкант или хореограф, думаю, будет страдать от отсутствия публики. Писатель любит, когда читают его книги. Фотографу же важен лишь его собственный взгляд. Что за аутичное восприятие фотографии? Все фотографы — аутисты. Если бы они это сознавали, мы были бы избавлены от многих вернисажей. Сатурнина отложила вилку и задумалась. Если запрет на темную комнату касается этих 8 снимков, то у меня такой вопрос. Наказание состоит в том, чтобы увидеть фотографии? Видеть чужие фотографии всегда наказание. Перестаньте прикрываться банальностями. Я хочу знать, лежит ли угроза вне фотографии или фотография сама по себе угроза? Вы говорите непонятные вещи. Хотите стать критиком-искусствоведом? Уверена, вы понимаете, что я хочу сказать. Вы меня переоцениваете. Фотографией я занимаюсь чисто интуитивно. Я просто знаю, какое чувство хочу пробудить в себе самом. Вы часто заходите в темную комнату посмотреть на свои творения? Нет. Так их вообще никто не видит, эти фотографии. Кто вам сказал, что фотография нуждается в зрителе? Если на то пошло, будьте последовательны, не проявляйте их. Ни один великий фотограф уже развивал эту теорию. Как звали того каталонца, который говорил: «Я знаю, что кадр снят, и я столько над ним работал, что мне не надо его видеть, чтобы знать, как он выглядит». Предтеча цифровой фотографии, короче говоря. Не понимаю. Вы никогда не слышали о цифровой фотографии? А что это такое? Что ж, вам и в неведении неплохо. У вас есть компьютер? Нет. А сотовый телефон? Зачем он мне? Я никуда не выхожу. На чем вы слушаете музыку? Коллекция виниловых пластинок Небали Мелькаров в прекрасном состоянии. Заметьте, они сейчас снова в моде. Вы смотрите DVD? У моих родителей был телевизор, я его сохранил. Он служит идеальной подставкой для моей коллекции статуэток Мадонн и Соломанки. Какая связь между DVD и телевидением? А вам нужна связь? Верно подмечено. До каких же пор я буду играть с вами в эту игру? Я не высовывал носа на улицу с 91-го года. С этого момента и считайте. В 91-м и даже раньше у многих были компьютеры. Гранды обходятся без них. Гранды, ладно. Но эти женщины, которые делили с вами жизнь последние 20 лет, они пользовались современными технологиями. Я им этого не запрещал. Они не пытались приобщить вас? Возможно, я как-то не замечал. А какой у вас фотоаппарат? Хассельблад. У меня имеется изрядный запас пленки, больше, чем нужно. Время выдержки у этого аппарата кажется долгое, не так ли? Это нелегко для портретной съемки. В самом деле. Но за 8 сеансов я добился больших успехов. Сатурнина поперхнулась, долго откашливалась и, наконец, икнула. «Только 8 сеансов за всю вашу жизнь? То есть вы сделали всего 8 снимков?» Я нажимал на спуск затвора только 8 раз. Я полный ноль фотографий, но и то нажимала на спуск гораздо чаще. Может быть, потому вы и полный ноль фотографии. Вы не осознавали всей значимости этого жеста. В любой дисциплине лучше двигатель аскеза. Тому, кто хочет писать, дайте поменьше бумаги. Начинающему повару предложите 3 ингредиента. Сегодня дебютанты всех мастей располагают средствами в изобилии. Это им не на пользу. 8 женщин не так уж мало. Для любви или для фотографии? Какая из этих 2 дисциплин для вас важнее? Я не провожу между ними грани. Цель любви, как представляется мне, воплотиться в фотографию, единственную, абсолютную фотографию любимой женщины. А цель фотографии — раскрыть всю любовь, которую испытываешь в единственном изображении. Мне все больше и больше хочется их увидеть, эти 8 фотографий. Вы их не увидите. Вы любите меня. Вы меня сфотографируете. По крайней мере, я узнаю, как вы это делаете. Хозяин ответил на это уклончивой миной, однако Сатурнина продолжала. Когда я была маленькая, мне подарили полароид. Этим аппаратом я пользовалась больше всего. Какое удовольствие! «Странно, что вы мне об этом рассказываете», — отозвался Дон Алимирио, явно очень взволнованный. «Моя мать фотографировала меня полароидом. Она давала мне вынуть снимок, выползавший из аппарата, и мы вместе смотрели, как появляется изображение. Я не знаю ничего таинственнее этого перехода от небытия к образу. В ожидании я весь дрожал. На фотографии кто-то появлялся. Я наблюдал материализацию католического учения Олимпе. Детское лицо, обретавшее черты. Это я выходил из лимба. Полироид на службе христианских догм. Как это на вас похоже? А Хассельблад? Какую догму иллюстрирует он?» «Бессмертие души», — ответил Дон Алимирио как нечто само собой разумеющееся, — «и воскресение тел». Сатурнина проснулась среди ночи. Как она могла выслушать такие слова и не отреагировать? Теперь ее разум закипел. Она была не в силах ждать часа ужина, чтобы задать вопрос Дону Алимирио. В конце концов... «Я знаю, где его комната», — подумала она, — «что мне мешает туда пойти? Будь это другой человек, я бы испугалась, что он воспользуется ситуацией, но на него это как будто не похоже». План представлялся небезопасным, но она была уверена, что до утра сойдет с ума, если не попытает счастья. Игра стоила свеч. Сатурнина набросила кимоно поверх ночной рубашки и пошла по темным коридорам. Ее сердце отчаянно колотилось, когда она вступила в апартаменты испанца. Он спал на спине, сложив на груди руки. В этой позе усопшего лицо выглядело особенно безмятежным, рот не был открыт, и поэтому сон не придавал ему глупого выражения, свойственного спящим. Впервые Сатурнина подумала, что он красив, но она пришла сюда не для того, чтобы умиляться, и без церемоний... разбудила его. Он зажег свет и сел в постели. Она увидела, что на нем белая ночная сорочка, в каких спали мужчины былых времен. Ошарашенно моргая, он посмотрел на стенные часы. «Что вы делаете в моей комнате в 2 часа ночи? Вы знаете, что, будь на моем месте любой другой мужчина, вы подвергли бы себя серьезной опасности». «С вами, думается мне, я подвергаю себя иной опасности. Вчера за столом вы говорили о воскресении тел. Значит ли это, что в раю человек воскресает в теле своей юности? Вы будете меня среди ночи, чтобы поговорить о христианских догмах? Ответьте. Да, можно и так сказать. Однако, чтобы воскреснуть, надо умереть? Конечно. Сатурнина опустилась в кресло и вздохнула. «Так вы признаете, что эти 8 женщин мертвы?» «Разве я это скрывал?» «Это не было сказано напрямую. Мы ведь говорили об исчезновениях». «Если бы вы задали мне вопрос, я бы вам ответил». Сатурнина подняла большой нож для мяса, который предусмотрительно захватила из кухни. «Не выкладывайте всю правду, иначе я без колебаний пущу его в ход». «Надо же, какая оригиналка! Обычно людям угрожают оружием, чтобы заставить их говорить. Вы же наоборот. Но если вы ничего не хотели знать, то зачем разбудили меня в 2 часа ночи?» «Я хотела знать, мертвы ли эти женщины». «Вы, кажется, очень опечалены. На что вы надеялись?» «Я надеялась, что они увидели в запретной комнате нечто такое, чего не смогли вынести. Я надеялась, что по этой причине они предпочли исчезнуть». «В том, что вы говорите, есть доля правды». «Но не вся правда, не так ли?» «В самом деле...» Сатурнина прижала руки к лицу. Прикосновение лезвия к щеке вернуло ее к мрачной действительности. «Значит, вы не невиновны». «Вам бы хотелось, чтобы я был невиновен». «Благодарю вас». Он обворожительно улыбнулся. Сатурнина возненавидела его за это. «Вы еще можете быть невиновны при одном условии, если женщины покончили жизнь самоубийством». «Самоубийство — преступление!» — возмутился дон Элемерио. «Возможно, но не ваше». «Я не позволю вам обвинять в преступлении этих женщин, которых я любил и продолжаю любить». «Как вы их защищаете? Это вам очень идет», — поморщилась Сатурнина. «Спасти репутацию женщин, которых убил, — это вопрос принципа, ведь это из-за меня они не могут оправдаться сами». «Я так хотела, чтобы вы не были убийцей. Я идиотка в духе сегодняшних веяний. Недавно вышел мировой бестселлер, в котором утверждается, что вампиры бывают добрыми и невинными. Для людей теперь нет большей радости, чем когда им пытаются внушить, будто зла не существует. Нет, нет. Злодеи — не настоящие злодеи. Их тоже влечет к добру. Как же мы опустились, какими стали кретинами, если все это глотаем, да еще и восторгаемся этими дебильными теориями. И я чуть было не купилась, как все». «У вас, по крайней мере, был благородный мотив для такого заблуждения». «Вы называете это благородным мотивом?» — гневно фыркнула она. «Любить кого-то — это всегда благородно». «Хватит нести вздор!» «Можно любить зло, вот и все». «Замолчите!» — крикнула она, взмахнув ножом. «Вообще-то утверждать, что я зло, — это преувеличение». Сатурнина подошла вплотную к кровати и приставила острие ножа к его горлу. «Я приказываю вам замолчать!» «Моя ли вина, что ваше поведение до такой степени меня возбуждает?» «Отвечаете только, когда я вас спрашиваю, и ни слова больше!» «Что вы хотите знать, а относительно чего предпочитаете оставаться в неведении?» Чтобы доказать ему, что она не шутит, молодая женщина царапнула ему висок и показала кровь на лезвии ножа. Дон Элемирио завороженно ахнул. «Кармин с серебром. Второе сочетание цветов в ряду моих предпочтений».